Я помню, что среди адептов, которых вы мне представили ранее, была одна адептка Джеральдина. Я думаю, что если бы я связался с ним, он был бы готов предложить гораздо более высокую цену, чем вы предлагаете мне. Выражение лица Домнала не изменилось. Он казался таким же спокойным, как всегда. Вы совершенно правы. Рынок высококачественных товаров просто таков. То, что может быть бесценным сокровищем в руках того, кто нуждается в нем, может быть просто еще одним высококачественным предметом в руках другого. Раз уж вы упомянули о нем, я свяжусь с Джеральдиной и узнаю, какую высокую цену он готов заплатить. Мгновение спустя в комнате вспыхнул свет, и из воздуха появился таинственный человек света. После того, как Джеральдина произвела элементумизацию его тела, она обрела эту странную способность свободно разбирать и собирать его тело. Он мог проникнуть в любое место, где был свет. Ничто не могло помешать ему войти. Его сила была также безгранична везде, где был свет. Такая мощь была сравнима с теми невероятно чистыми созданиями из элементума. «Я хочу это кольцо. Вы можете предложить любую цену, сэр Гримм. Пока это то, что я могу себе позволить». Я не дам более низкого предложения. Джеральдина была человеком прямолинейным, и бал явно принадлежал Гриму. Все присутствующие здесь были опытными адептами четвертого класса. Если бы Грим попросил завышенную сумму, над ним бы только посмеялись. Это не пойдет на пользу остальным переговорам. Однако давать слишком низкую цену было просто недопустимо. Грим прищурился. Он внимательно посмотрел на эту, казалось бы, простую, но невероятно хитрую адептку Джеральдину. После долгой паузы он заговорил. 5 миллионов магических кристаллов и капля твоей крови. Джеральдина была гуманоидом, сделанным из легкого элементума. Все его тело сияло ослепительным блеском. Поэтому разглядеть выражение его лица было невозможно. Однако, судя по потоку его светового элемента, он не был спровоцирован грубой просьбой Грима. «Вы намерены исследовать световой элементум?» «Немного погодя», — наконец сказала Джеральдина. «В самом деле...» Среди всех частиц элементума только легкий элементум обладает превосходными очищающими свойствами и уникальным методом телепортации. По одной только скорости световой элементум, несомненно, входит в тройку лучших. Таким образом, я хочу исследовать ваш световой элемент и улучшить медленную скорость движения моего трансформированного гигантского тела. Грим улыбнулся. У Джеральдины не было своего мнения о том, что сказал Грим. Это может быть правдой, а может быть и ложью. Он должен был сам убедиться в этом. Было слишком много проклятий, которые требовали использования человеческой крови и волос. Активное требование чьей-то крови было действительно очень оскорбительным жестом. Однако, учитывая личность Грима, наложение проклятия на старейшину ассоциации ничем не отличалось от объявления войны ассоциации адепта. Поэтому Джеральдина должна была сама решить, сделает ли Грим такую глупость? Были ли среди адептов четвертого класса дураки? Может быть, безумцев и было немало, но дураков не было вовсе. Может ли адепт четвертого класса с большим кланом в центральных землях пойти на риск войны с ассоциацией адепта, просто чтобы проклясть его, адепта Джеральдину, несмотря на отсутствие каких-либо обид или враждебности между ними? Видя, что Джеральдина все еще насторожена и осторожна, Грим мог только сделать шаг назад. Поскольку сэр Джеральдин явно сомневается, почему бы мне не взять кровь с собой? Все, что мне нужно сделать, это ощутить здесь законы света. Это не должно быть проблемой, не так ли? Джеральдина была счастлива услышать это. Наконец он кивнул и сказал. Его правый палец рассек грудь, и молочно-белая капля крови устремилась к Гриму. Возможно, чувствуя, что эта сделка не совсем справедлива для Грима, Джеральдин решил компенсировать ее по-своему. То, что он предложил, было не обычной каплей крови, а исходящей кровью из глубины его самого. Происхождение крови было невероятно важно для человека. Это не должно было попасть в руки другого адепта. Однако, поскольку Грим уже пообещал не отнимать его, а только чувствовать и переживать его законы на близком расстоянии, проблем быть не должно. Более того, Джеральдин не верил, что кто-то может расшифровать законы света, которые он освоил только через несколько сотен лет, просто ощущая их духом. Грим посмотрел на исходную кровь, плавающую перед ним. Он не использовал контейнер, чтобы хранить его. Вместо этого он провел рукой несколько линий в воздухе, слив несколько огненных рун с кровью. Затем он медленно потянулся и нащупал эту необычную силу в крови. В глубине его глаз тускло мерцал голубой огонек. Свет различных спектров испускался для многократного сканирования и подтверждения состава элементов и энергетической структуры внутри них. Гудок. Обнаружение светоэлементного агрегата аномальной концентрации. Проведение углубленного сканирования. Трехмерный образ этой капли крови был спроецирован в сознании Грима. По мере поступления данных картина становилась все яснее и яснее. Проекция вскоре смогла имитировать поток энергии и частоту, исходящие из крови, с идеальной точностью. Гудок. Уровень кислотности соединения подтвержден. Гудок. Исследована активность клеток. Гудок. Состав по кислотности на 21-46% идентичен человеческой крови. Бактерии не обнаружены. Гудок. Световой элемент заменил биологическую энергию, высоко усвоенную клеточной структурой. Проведение деконструкции энергетической структуры. Предупреждение. Указанная деконструкция вызовет необратимый распад энергетической структуры. Запрос инструкции от ведущего. Хотите ли вы продолжить операцию? Временно приостановите его. Проведите операцию после завершения всех остальных испытаний. Гудок. Последовательность команд была скорректирована. Возобновление анализа состава. Поскольку уведомления чипа продолжали звучать в его голове, тесты Грима на этой капле исходной крови начали продвигаться к более глубоким структурам. Когда Грим сосредоточил все свое внимание на капле крови, Домнал и Джеральдина невольно переглянулись. Их лица стали серьезными. Грим анализировал исходную кровь. Однако в то же самое время адепты ассоциации также наблюдали за Гримом. В отличие от среднего адепта алхимии, Грим не полагался на какое-либо оборудование или даже волшебные палочки для проведения анализа. Это было почти так же, как если бы он действительно использовал свои глаза и заклинание огня, чтобы выполнить сложное исследование крови. Такой метод анализа был беспрецедентным. Может ли взгляд Грима быть более точным, чем увеличительное стекло на алхимической платформе? Могли ли духовные чувства Грима выйти за пределы возможного и увидеть клетки на самом маленьком уровне? Мог ли он увидеть исходную структуру энергии без помощи анализатора спектра? Было слишком много невозможного, что заставило двух адептов начать подозревать. Не может быть, чтобы Грим просто устраивал представление, не так ли? Может быть, он действительно ничего не видел, и дело было не только в них. Даже старейшины ассоциаций, наблюдавшие за происходящим из ментальной сети, начали беспокоиться. Пока они вдвоем отвечали на шквал ответов старейшин в их сознании, луч красного света засиял из глаза Грима и ударил по вращающейся исходной крови. Две энергии различных атрибутов столкнулись, мгновенно вызвав интенсивную реакцию. Исходная кровь была выделена. Естественно, он никак не мог противостоять этому красному лучу. Его чистая, стабильная энергетическая структура мгновенно распалась, заставив кровь превратиться в искры белого света, которые рассеялись в воздухе. Глава 1247. Он исчез. Капля крови происхождения исчезла просто так, и дело было не только в Домнале. Даже сам Джеральдин был ошеломлен этим зрелищем. Они закрыли глаза, чтобы ощутить окружающее. Исходная кровь действительно полностью рассеялась. Он полностью распался, не оставив после себя даже следа своей ауры. Теперь не было никаких опасений, что кровь просочится наружу и будет использована для проклятий. Допустил ли Грим ошибку в обращении с кровью, подумал Джеральдин. Он опасался Грима, но теперь не мог не пожалеть его. Грим подарил ему мощное кольцо 4-го класса, которое было полностью совместимо с его атрибутом. Между тем, он дал Гриму только одну каплю крови происхождения, которую ему даже не разрешили вынести из этой комнаты. Раньше Джеральдин считал, что это справедливые условия, но теперь, поразмыслив, он решил, что они слишком суровы по отношению к Гриму. Джеральдина немного поколебалась и наконец сказала: «Ты не ошибся раньше, хотел бы Йоуда, ты хочешь, чтобы я дал тебе еще одну каплю своей крови?» Грим глубоко вздохнул, пытаясь унять пульсирующую головную боль. Он горько усмехнулся и ответил: «Попытка постичь закон совершенно иного свойства почти невозможна. Все нормально. Похоже, все это было не более чем честолюбивой мечтой. Даже если вы дадите мне больше вашей крови происхождения, мне будет сложно расшифровать что-либо из этого». Домнал усмехнулся и вступил в разговор, наблюдая за расстроенным выражением лица Грима. «Овладение дополнительным атрибутом силы закона – это, несомненно, то, что нужно отметить, но есть предел способностей каждого. Без соответствующего таланта будет почти невозможно по-настоящему понять законы света, даже если вы пожрете Джеральдину целиком, иначе весь мир адептов погрузился бы в хаотическое безумие бесконечных убийств. Это я виновата, что была такой импульсивной. Грим потер голову с удрученным выражением на лице. По правде говоря, он не мог быть счастливее. Проекция крови в его сознании была теперь столь же реалистичной, как и сама вещь. Его поверхность сияла кристаллическим блеском, его энергетическая аура была почти полностью идентична распавшейся капле крови. Чип также проецировал длинный ряд данных и сложные структурные поломки по краям этой трехмерной проекции. Однако по-настоящему Грима порадовали не данные и не идеальная имитация, а несколько слов в самом конце отсчета. Репликация возможна, репликация возможна, репликация возможна, репликация возможна. Грим снова и снова мысленно повторял эту фразу. Он чувствовал, как у него звенит в голове. Подумать только, эта капля крови начала воспроизводиться, как только чип завершил свой анализ. Что именно это значило для него? По правде говоря, даже Грим сам не знал. Однако это не помешало ему поверить, что он сорвал джекпот. Если было возможно воспроизвести эту каплю исходной крови в огромном масштабе, что он мог сделать с накоплением всей этой реплицированной крови? Что будет создано? Элементумизированный гуманоид, созданный из чистого света, или какая-то совершенно новая форма жизни? Может ли быть полезна Мэри кровь происхождения четвертого класса, такого как это? На какое-то мгновение Грим не мог не мечтать об этих возможностях так сильно, что предавался фантазиям. Сэр Грим, мы еще не завершили сделку раньше, заместитель председателя Домнал не удержался и окликнул Грима. Грим покачал головой и отогнал прочь все эти непрактичные мысли. Затем он снова сосредоточился и серьезно посмотрел на старого лиса. Тысяча лет, прожитых Домналом, отточили его ум до несравненной остроты и решимости. Как клон души великого адепта, его знания и опыт были намного выше, чем у всех старейшин ассоциаций вместе взятых. Как говорится, чем дольше живешь, тем хитрее становишься. Было бы необычно, если бы он не старался изо всех сил добиться для себя лучшей сделки на переговорах. Таким образом, Гриму оставалось только взять себя в руки и сосредоточиться на переговорах с этим менеджером ассоциации адептов. «Лорд Домнал, я никак не могу передать вам спор и метод выращивания волшебных грибов. Это первоклассные ресурсы, которые мне удалось получить только после многих смертельных испытаний в другом мире. Я рассчитываю использовать эти грибы, чтобы собрать капитал для клана. Таким образом, я никак не могу передать их метод культивирования. Мы продаем только конечный продукт, а не споры или методы их выращивания. Сэр Грим, нет никакой необходимости быть таким абсолютным, не так ли? Ваши грибы действительно чудесны, но они потребляемые ресурсы адептов четвертого класса, в конце концов. Между тем, камень Ликхфири, который вы хотите, является отличным предметом четвертого класса только с точки зрения качества. На самом деле, не было бы преувеличением назвать его предметом пятого класса. Не имеет значения, как сильно вы восхваляете камень светлого огня, милорд. Факт остается фактом, это предмет четвертого класса. Вы действительно намерены оценить его как предмет пятого класса? Камни Лайтфайра могут быть редкими, но они точно не единственные в своем роде. Если бы я был готов провести несколько десятилетий в скитаниях по дальним мирам, я уверен, что смогу найти его. Боюсь, вы будете разочарованы, сэр Грим. Сокровища с двойным атрибутом, такие как камень светового огня, являются редким ресурсом даже в потусторонних мирах. Тот, кто появляется изредка, в считанные дни попадает в руки великого адепта. Пытаясь конкурировать с этими великими адептами в качестве адепта четвертого класса, хе-хе. Не находите ли вы это ребячеством и смехом? Не имеет значения, как много вы работаете своим языком, милорд. Я не буду передавать вам спор или метод культивирования. Тем не менее, пока вы согласны, я могу обеспечить ассоциацию адепта поставкой этих грибов в наивысшем порядке. 3 порции адепта в год, в общей сложности 10 лет. Как насчет этого? Когда речь заходит о таких ресурсах, как эти, мы предпочитаем производить их сами. Причина, по которой вы не хотите передавать спор и их способ выращивания, заключается в том, что вы боитесь, что мы установим монополию на рынке. Как насчет этого? Как только мы закончим торговлю, я могу заверить вас, что волшебные грибы будут циркулировать только внутри ассоциации. Они никогда не будут продаваться как продукты с силами вне организации. Как насчет этого? У вас не должно быть причин возражать против этих условий сейчас, не так ли? Черт возьми, ты можешь это сделать?» Грим на мгновение лишился дара речи. Он не знал, что ответить. «Тут уж ничего не поделаешь. Первый, кто выдвинет свои условия, всегда будет стоять на задних лапах». Поскольку Домнал был уверен, что ему нужен камень Лайтфайра, он взял на себя абсолютную инициативу в этих переговорах. Грим ничего не мог поделать, кроме как пассивно парировать все, что у него было. Честно говоря, если бы Домнал упрямо настаивал на более жестких условиях, у Грима не было бы другого выбора, кроме как смягчиться. Теперь, когда Домнал уже шел на определенные компромиссы, Грим знал достаточно хорошо, чтобы встретиться с ним на середине пути. Он пожал Домналу руку, и сделка была заключена. Заключив сделку, Домнал снова потянулся к пустому воздуху и сделал движение захвата. Странный камень, горящий молочно-белым пламенем, внезапно появился и медленно поплыл к Гриму. Грим поднял голову и посмотрел на крошечный камешек размером с кулак. Многочисленные эмоции не могли не вскипеть в его сердце, когда он увидел это. Однажды, увидев гору магических кристаллов в башне судьбы, Грим пришел в неописуемое возбуждение. Он хотел лечь на эти магические кристаллы и не двигаться ни на дюйм до конца своей жизни. Но теперь, всего лишь двумя губами, он отдал целую гору магических кристаллов, и все ради этого крошечного камешка. Перемены, произошедшие между этими двумя периодами жизни, были поистине невообразимы. Это было по-своему чудесно. Камень перед ним был не очень большим, но невероятно тяжелым. Это было так сильно, что Грим мог чувствовать напряжение на своем духе, когда тянул его. Поскольку Домнал с радостью отдал камень, это означало, что он не беспокоился о том, что Грим откажется от сделки. Отказаться от сделки с ассоциацией адепта, человек, который осмелился бы сделать это, вероятно, еще не родился в мире адептов. Грим не протянул руку, чтобы схватить камень Лайтфайра. Вместо этого он поднял руку и выпустил окровавленное копье и боевые молоты агров. Два комплекта тяжелого оружия с грохотом упали на землю, заставив доски пола громко загрохотать, несмотря на то, что они были защищены магическими решетками. «Поскольку я уже здесь, я не собираюсь тащить с собой эти два куска мусора. Просто предложите мне любую цену, милорд, я обменяю их на магические кристаллы». У Домнала по-прежнему был острый глаз. Он сразу же с первого взгляда определил достоинства и недостатки обоих видов оружия. Он улыбнулся. Техника, используемая при создании этого копья, просто грубая. Свойство закона, которым он обладает, является единственным искупающим фактором. Что касается этих боевых молотов, действительно мусор, как ты и сказал. Кроме того, что их возвращают в кузницу и извлекают из них редкий металл, они больше ничего не стоят. Сказав это, Домнал поднял голову и посмотрел на Грима, прежде чем сказать: «Однако, поскольку это вы, я могу принять решение купить их по цене предметов четвертого класса. 1,5 миллиона за эти боевые молоты и 2,3 миллиона за копье. Итого получается 3,8 миллиона магических кристаллов. Как это?» Грим был более чем удовлетворен такой ценой. Он быстро кивнул в знак одобрения. Увидев, что Домнал убрал оба предмета экипировки, Грим осторожно убрал камень Лайтфайра в кольцо своего старшего брата. «Кольцо, которое ты продал за 5 миллионов магических кристаллов, и эти два оружия за 3,8 миллиона. Вам просто нужно передать 1,2 миллиона магических кристаллов, а также споры и их способ выращивания, и наша сделка будет заключена. Ассоциация вашего адепта должна иметь контактных людей в центральных землях. Пусть они отправятся в штаб-квартиру клана Багровых в Айловисе. Я немедленно сообщу об этом клану и попрошу их передать эти вещи. А пока, боюсь, я буду вам навязываться». Домнал был вполне удовлетворен безупречно вежливым и соответствующим случаю отношением Грима. «Поскольку вы здесь в качестве гостя ассоциации, почему бы вам не прогуляться по башне наблюдения в течение следующих нескольких дней? Наши библиотеки и лаборатории лучшие во всем мире адептов. Я уверен, что вы не будете разочарованы своей поездкой. Более того, похоже, что многие старейшины намерены обменяться с тобой некоторыми мыслями наедине. В ближайшие дни вы будете очень заняты». Грим мог только кивнуть в ответ на неопределенные слова старого адепта. Затем он встал и вышел из комнаты. Как только Грим ушел, улыбка на лице Домнала погасла. Он не мог не погладить бороду и молча погрузился в размышления. «Скажи мне, что ты чувствуешь к этому Гриму?» В пустой комнате раздался низкий хриплый голос, таинственный, могущественный и окутанный неизвестностью. Он защищен необычной силой. Я не вижу его роковой линии. Глава 1248. В потайной комнате. Странная гуманоидная фигура внезапно выросла из пустой земли. Когда легкий желтый туман, скрывавший фигуру, рассеялся, показался странный человек, выглядевший даже старше Домнала. Складки и морщины на его лице были такими тяжелыми, что почти невозможно было разглядеть его настоящую внешность. Этот пожилой человек сгорбился, опираясь на желтый посох, который был выше его самого. Его волосы были в беспорядке, а глаза совершенно белые, без зрачков. Он даже был одет в потрепанный старый халат, который явно не стирали годами. Пятна и грязь на халате уже покрыли его первоначальный цвет, так что невозможно было сказать, из какого материала он был сделан. С первого взгляда это был бедный странствующий адепт, который не мог быть в худшем финансовом положении. Он был тем, кого никогда нельзя было увидеть в подобающем месте, не говоря уже о башне наблюдения, сооружении, которое представляло собой величайшие достижения ассоциации адептов. Тем не менее, каким-то образом этот старик не только появился здесь, но даже небрежно ответил на приветствие вице-председателя Домнала. «Мастон, ты самый могущественный прорицатель во всей ассоциации. Неужели даже ты не можешь ясно видеть будущее Грима, Домнал? Как я уже говорил, кто-то скрыл от посторонних глаз судьбу этого молодого человека. Значит, мы вообще ничего не увидим?» Домнал не мог не нахмуриться, когда сказал: «Мастон, ассоциация очень хорошо относилась к вашему народу все эти годы. Бюджет, выделяемый прорицателем, является самым высоким из всех филиалов. Мы даже предоставили вам верхний этаж башни наблюдения. Вы действительно собираетесь уволить меня с такими результатами? Я чувствую, как на севере поднимается мощный поток силы судьбы. Она также постоянно следила за этим молодым адептом огня. Если бы мы, прорицатели, вмешались сюда, я боюсь, мы могли бы начать невидимую войну судьбы». «Война?» — Домнал холодно хихикнул. «С каких это пор мы, адепты, боимся войны? Все это время я хорошо тебе платил. Разве все это не было сделано в надежде, что ты будешь полезен в подобных ситуациях? Что это? Вы намерены отказаться от моих приказов?» «Домнал, у нас было приятное сотрудничество на протяжении последних нескольких сотен лет. Что это с тобой сегодня?» Мастон поднял голову, его молочно-белые глаза смотрели прямо на своего старого друга, и он прошипел: «Что в этом молодом человеке так взволновало тебя?» «Опасность. Я чую в нем опасность». Домнал нахмурился и задумался на мгновение, прежде чем сказать: «Проблема в том, что я все еще не смог найти источник этой опасности. Вот почему я хотел, чтобы вы помогли мне найти причину моего чувства». «Я понимаю. Тогда я буду стараться изо всех сил. Я вернусь и позаимствую силы башни. Возможно, я вижу больше, чем мог видеть раньше». Сказав это, Мастон постучал посохом, и вся его фигура исчезла, как легкий желтый туман. Как только аура Мастона полностью исчезла, Домнал невольно пробормотал: «Центральные земли – самые богатые и населенные земли мира адептов. Если мы, члены ассоциации адептов, не можем заполучить его в свои руки, то и никто не сможет. Хаэм, Грим, тебе лучше не думать об объединении центральных земель, иначе. Башня наблюдения, 777 этаж». Глядя отсюда вниз, мягкие облака слоями висели вокруг пояса башни, делая невозможным увидеть то, что было на земле. Время от времени сквозь просветы в облаках можно было разглядеть только яркие пятна земных красок. Желтый дым рассеялся в большом магическом зале. Появилась сгорбленная фигура Мастона. Как только он появился, он направился со своим посохом в дальний конец зала. Глухие удары посоха о землю отдавались в комнате безостановочным эхом. Как единственный прорицатель четвертого класса во всей ассоциации, Мастон был почитаем и уважаем. Хотя каждый адепт четвертого класса мог иметь свой собственный этаж, Мастон был единственным человеком, который мог иметь верхний этаж башни наблюдения для себя. Это было и честью, и бременем ожиданий. Всякий раз, когда ассоциация оказывалась на перекрестке своего развития, главный прорицатель вроде него должен был разогнать туман и стать сияющим светом, который вел ассоциацию по правильному пути. Однако только сам Мастон, изучавший магию судьбы, понимал, какая огромная сила требуется, чтобы изменить курс огромного корабля размером с ассоциацию адептов и убедиться, что впереди только чистое небо. За последнюю тысячу лет, прошедших с тех пор, как Домнал возглавил орден, В обществе адептов всегда царили мир и стабильность. По правде говоря, ассоциация адепта уже сталкивалась с бесчисленными ужасающими бедствиями, которые не были известны миру. С помощью главного прорицателя и огромной силы адептской ассоциации им раз за разом удавалось выбраться из этих водоворотов смерти. Не так-то просто было оставаться в этом кресле главного прорицателя. По крайней мере, насколько было известно Мастану, уже было три главных прорицателя, которые умерли от удара судьбы до него. Кресло главного прорицателя не было неподвижным. Тот, кто мог бы стать единственным прорицателем четвертого класса ассоциации, мог бы прочно сидеть на этом троне, отдавая приказы и наслаждаясь самым щедрым распределением ресурсов. Однако эти ресурсы стоили дорого, большую часть времени их жизни. В любое время в ассоциации адепта мог быть только один прорицатель четвертого класса. И только после того, как этот прорицатель погиб от удара судьбы, ассоциация отбирала самых сильных и отличных прорицателей третьего класса для развития и продвижения к четвертому классу. Между тем, пока этот новый главный прорицатель не умер, другие прорицатели были не более чем резервами и страховкой. Вот почему между прорицателями ассоциации почти не было чувства привязанности или братства. Вместо этого это было простое, жестокое соревнование. Те, кто был внизу, хотели только одного — подняться наверх. В то же время те, кто находился у власти, проводили свою жизнь в страхе, всегда боясь, что однажды они станут ступеньками для жертвоприношения ассоциации и изменят свою судьбу. Они могли бы изменить судьбы десятков тысяч адептов, но единственное, что они не могли по-настоящему контролировать, была их собственная судьба. Глядя с этой точки зрения, Мастан весьма ревниво относился к своему коллеге, работавшему на севере. Возможно, именно таким и должен быть посланник судьбы. Он же, с другой стороны, был не более чем скромным слугой, съежившимся перед судьбой. Мастан был единственным человеком на 777 этаже наблюдательной башни. Это было правило, которое он установил, и его единственная гордость. По крайней мере, никому не позволялось ступить на его территорию до его смерти. Как главный прорицатель ассоциации, Мастан, естественно, обладал чрезвычайно высоким допуском в наблюдательную башню. Его власть над духом башни Рафатусом уступала только Домналлу. Это позволило ему свободно использовать энергетические резервы башни и заменить силу судьбы, которая должна была быть расширена в его ритуалах судьбы, как можно большим количеством магической энергии. Башня наблюдения, башня наблюдения. Эта башня была названа так потому, что она была самой высокой башней в мире адептов. Стоя на вершине этой башни, они могли видеть необычное голубое пятнышко на краю горизонта, если у них было достаточно хорошее зрение. Мастан прошел по пустынному коридору и оказался перед металлической винтовой лестницей. Он подошел, держась при этом за поручни. Наконец он добрался до астрологической платформы. Платформа представляла собой очень грубую конструкцию. Это было узкое пространство, расположенное под крышей башни. Над платформой виднелась верхушка наблюдательной башни. Там стоял 10-метровый металлический шип, от которого исходила ужасающая магическая энергия. Стены астрологической платформы были выдолблены. Когда холодные ветры высоты проносились мимо узоров металлической стены, они вызывали призрачный вой. В центре узкого пространства возвышался метровый каменный столб. Сверху был вделан необычный кристалл размером с человеческую голову. Облака и туман заполнили внутреннюю часть этого кристалла, скрывая все из виду. Мастан вошел в эту маленькую комнату через лестницу. Ступив сюда, он плотнее закутался в халат, и все же нельзя было остановить холодный ветер, который просачивался из-под его одежды, лишая его того немногого тепла, что у него было. Это место было убежищем судьбы. Все силы, кроме силы судьбы, были отвергнуты отсюда. Таким образом, Мастан не мог использовать заклинания, чтобы защитить или согреть себя. Даже его мантия должна была быть сделана из обычной ткани без каких-либо магических эффектов. Если бы не его телосложение адепта четвертого класса, он мог бы даже рискнуть переохлаждением, просто оставаясь здесь. 11 баллов телосложения, несомненно, были невероятно низкими для адепта четвертого класса. Однако для Мастана этого было достаточно. В силу своей профессии прорицатели всегда испытывали недостаток в жизненной силе. Даже если бы они заботились о себе в совершенстве и увеличивали свою физическую форму настолько, насколько это возможно, их жизненные силы были бы истощены всеми важными ритуалами судьбы, которые они проводили. За то, чтобы скроить судьбу, пришлось заплатить немалую цену. Прорицатели из ассоциации адепта не имели такого высокого родства с судьбой, как ведьмы судьбы. Чтобы прозреть направление судьбы, они должны были пожертвовать своими жизнями. Самое значительное истощение было для их телосложения. Как только физическая форма Мастана будет полностью разрушена, ему придет конец. До этого у него было еще 11 пунктов телосложения. Этого было достаточно, чтобы сделать много вещей. Мастан, спотыкаясь, подошел к каменной колонне и положил правую руку на кристалл. Он нежно погладил ее. Огромная волна энергии прошла через башню, осветив все руны и массивы на стенах. Даже каменная колонна начала светиться, дюйм за дюймом. Наконец, когда магическая энергия хлынула в кристалл, верхушка башни наблюдения загорелась ослепительным сиянием. Ветры таинственным образом прекратились. Туманные облака внутри кристалла медленно рассеивались, открывая величественный и таинственный мир внутри. Глава 1249. Мастан, который всего секунду назад был спокоен и невозмутим, теперь походил на взволнованного ребенка, только что получившего новую игрушку. Он прислонился к хрустальному шару и жадно рассматривал его содержимое, бормоча что-то себе под нос. «Моя, моя, вся моя! Это мой мир, ты никогда не будешь хранить передо мной никаких секретов. Что мне теперь делать в первую очередь?» «Верно, прошло 7 дней с тех пор, как я в последний раз видел Анну, моя дорогая. Пожалуй, я сначала взгляну на нее». Пока Мастан бормотал что-то себе под нос, словно в безумном припадке, изображение в хрустальном шаре продолжало меняться. Вскоре он превратился в изображение комнаты, окутанной водяными парами. Хорошенькая женщина с пышной фигурой лежала в чрезвычайно роскошной ванне. Она осторожно плескала на себя теплой водой из ванны. Пар наполнял воздух, создавая очень соблазнительное зрелище. Несколько молодых служанок нежно массировали ей плечи, пока одна красила ногти, а другая чистила виноград и кормила ее. Вся ванная комната была заполнена красивыми обнаженными женщинами. «Ха-ха-ха, Анна, моя дорогая, ты наконец-то не можешь не принять душ после стольких лет. Боже мой, эта фигура, эта кожа, эта талия, из всех женщин-адептов 4-го класса ты самая женственная». Как раз в тот момент, когда Мастан подглядывал за этой хорошенькой женщиной-адепткой с вершины башни, адептка Анна, купавшаяся в бассейне, внезапно подняла голову. Ее расслабленная улыбка сменилась злобным хмурым взглядом. Она подняла руку, и десятки тысяч водяных стрел вылетели из бассейна, мгновенно разорвав на куски волшебный глаз, появившийся в воздухе. «Черт возьми, Мастан, ты ублюдок, подглядывай за мной еще раз, и я выковырю тебе глаза и использую их, чтобы играть в мяч». На вершине башни наблюдения изображение в хрустальном шаре исказилось. Оттуда вылетела водяная стрела, мгновенно пропитав водой одежду Мастана. Мастан не только не был расстроен тем, что его унизили таким образом, он даже поднял руку, чтобы понюхать аромат воды. На его лице появилась чрезвычайно кривая и извращенная улыбка. «Даже вода в ванне красавицы пахнет так хорошо. Анна, рано или поздно ты станешь моей. Я раскрою все твои секреты. Хе-хе. В следующий раз я буду подглядывать за тобой, пока ты будешь в туалете, и сделаю запись для какого-нибудь шантажистского материала. Кстати, если я не ошибаюсь, этой девушке из Серебряного Союза давно пора спать. Как раз подходящее время, чтобы пойти и посмотреть». Сказав это, Мастан улыбнулся и снова бросился на хрустальный шар. Он начал отчаянно тереть мяч, пытаясь найти особый след, который он оставил в реке судьбы. Изображение в кристалле непрерывно менялось. Иногда это была очень безопасная магическая комната, а иногда гигантский раскачивающийся корабль в море. Мишенями для прорицания были адепты, которые либо медитировали, либо переписывали свитки в своих личных покоях. Все они были разными людьми в разных местах, но все они казались очень расслабленными. Было очевидно, что они понятия не имели, что Мастан подглядывает за ними. Наконец, направленное лучом красного света изображение в хрустальном шаре остановилось там, где хотел Мастан. Это была довольно женственная комната, принадлежащая адепту. Хорошенькая адептка, которую можно было назвать красавицей во всех смыслах этого слова, раздевалась, по-видимому, готовясь ко сну. «Хелена, я подглядывал за столькими женщинами-адептами, но когда дело доходит до формы их задниц, ты все еще самая красивая из них». В этот момент Мастан практически прислонился к хрустальному шару. Его язык был вытянут изо рта, облизывая изображение задницы этого адепта без остановки. «Детка, в будущем ты будешь моей». Возможно, похотливые намерения Мастана были слишком сильны, но женщина-адепт в хрустальном шаре внезапно оглянулась и с тревогой оглядела свою комнату. К сожалению, она училась только во втором классе. Она никак не могла быстро найти магический глаз, созданный Мастоном с помощью его специальных средств, как это удалось сделать адептке четвертого класса Анне. Молодая женщина-адепт поспешно достала из-под нижнего белья талисман и прошептала в магическое устройство какое-то странное имя. Мгновение спустя в комнате вспыхнул свет, и из ниоткуда появилась пожилая женщина-адепт. «Леди Беатрис, это чувство вернулось. Я так боюсь». Молодой адепт бросился к пожилой адептке, как только она появилась, и обнял ее за руку. «Хаэм, опять эта мерзкая вонь Мастона. Мастон, ты переступаешь свои границы. Это территория Серебряного Союза. Еще раз взгляни на моего ученика, и я отправлюсь на наблюдательную башню и выставлю твое гнусное поведение на всеобщее обозрение. А теперь убирайся, ублюдок». Когда пожилой адепт сердито закричал, невидимый энергетический барьер окутал всю комнату, отрезая дальнее наблюдение кристалла прорицания. Расстояние по прямой между наблюдательной башней и замком в небе Серебряного Союза составляло примерно 10-15 тысяч километров. Тем не менее, Мастон был действительно способен мгновенно проецировать эту силу через использование своего кристалла прорицания. Это косвенно свидетельствовало о страхе высокородного прорицателя. Для высококлассных прорицателей каждое место в мире было практически прозрачным для них, за исключением нескольких мест, защищенных силами судьбы. Даже если у них не было возможности убить кого-то на расстоянии или наложить проклятие, их постоянного прорицания и бесконечного зондирования было достаточно, чтобы свести с ума наиболее нестабильных адептов. В частности, молодые, красивые женщины-адептки не могли вынести того, чтобы стать жертвами преследований. Одна только мысль о том, что извращенный старый адепт постоянно наблюдает за тем, как они едят, спят и принимают душ со всех сторон, была невыносима. Мастон не чувствовал стыда даже после того, как его прервала эта искусная Беатриче. Вместо этого он начал злобно оскорблять ее. «Беатрис, ты ведьма. Ты просто завидуешь, что я не подглядываю за тобой, потому что ты слишком уродлива. Хаэм, в следующий раз я прокрадусь, пока ты развлекаешься с одним из своих слуг. Я сделаю запись, и мы посмотрим, хватит ли у тебя сил посмотреть мне в глаза в следующий раз». Мастон довольно долго продолжал ругаться и кричать, прежде чем вспомнил о главной задаче, стоявшей перед ним. «Черт возьми, я больше не могу валять дурака. Я истощил довольно много энергии башни. Если я не смогу добыть какую-нибудь важную информацию, Домнал будет у меня на заднице». Мастон не мог сдержать дрожь при мысли о том, как Домнал дисциплинирует его. Он прыгнул на хрустальный шар и начал серьезно искать легендарного адепта огня. Адепт огня находился в наблюдательной башне. Даже если бы он был защищен слоями магических решеток, он не смог бы остановить подлое проникновение ментальных придатков Мастона через реку судьбы. Пока Мастон продолжал играть с хрустальным шаром, образ комнаты за комнатой мелькал внутри. Наконец Мастон поймал фигуру адепта огня в надежно защищенной комнате. Это была волшебная комната, которая была украшена довольно роскошно. Молодой адепт огня сидел перед деревянным столом с волшебным зеркалом, висящим перед ним. Казалось, он общается с кем-то очень далеким. «Хе-хе, сопляк, попался. А теперь позвольте мне посмотреть, что вы делаете». Мастон холодно усмехнулся. Он потер хрустальный шар обеими руками и подтолкнул магический глаз вперед. Он хотел увеличить изображение и посмотреть, с кем разговаривает Грим и о чем они говорят. Однако, как ни странно, прежде чем глаз смог приблизиться к нему, изображение в хрустальном шаре стало тусклым. Большие струи красного тумана поглотили изображение и скрыли все. Затем гадательный кристалл потерял всякий контакт с магическим глазом. «Ублюдок, что случилось? Может быть, огненный адепт установил что-то вроде защитной решетки?» Мастон яростно завыл. «Это невозможно, я наделил свой магический глаз силой судьбы. Он должен быть способен проникать в самые известные оборонительные массивы. Этот ублюдок, как именно он уничтожил мой магический глаз? Нет, так не пойдет. Я должен попробовать еще раз». Мастон явно никогда не видел, чтобы происходило что-то настолько странное. Он отказался сдаваться и снова принялся тереть кристалл. Он создал еще один магический глаз и проецировал его в комнату адепта огня через реку судьбы. Появилось то же самое изображение. Адепт огня сидел перед столом и что-то шептал в магическое зеркало. Казалось, он ничего не знал о том, что произошло раньше. «Хаэм, Похоже, это не было делом рук адепта огня. Неужели я сам где-то напортачил? Мастон с любопытством подтолкнул глаз вперед. Однако, как и в прошлый раз, изображение в хрустальном шаре начало сильно трястись, прежде чем он смог приблизиться. Поднялся красный туман и все исчезло из виду. На этот раз Мастон был уверен, что прорицание не провалилось из-за его собственной ошибки. Скорее, легендарный адепт огня каким-то образом уничтожил свой магический глаз. Черт возьми, что бы это могло быть? Подумать только, он способен уничтожить магический глаз, защищенный силами судьбы. Этот огненный адепт обладал поистине леденящими душу способностями. Может быть, это какой-то закон огня, которым он овладел. Красный свет, мерцавший прямо перед магическим глазом, был уничтожен. Это казалось уникальной чертой огненного элемента, но как ему удалось уничтожить магический глаз, даже не пошевелив пальцем? Поскольку невозможно проследить за адептом, можно попробовать проследить за организацией, которая стоит за ним. Защита судьбы на нем, похоже, дело рук этого отродья с севера. Ладно, почему бы не взглянуть на то, что она делает? Мастон также слышал о красоте лидера ведьм судьбы из информации, собранной ассоциацией. У него всегда была необычайная страсть подглядывать за хорошенькими женщинами. Поэтому он взволнованно потер руки и снова включил гадательный кристалл. Глава 1250 кристалл прорицания на мгновение почернел, а затем медленно загорелся снова. Изображение внутри кристалла было изображением опустошенного драконьего света. Кристалл смотрел вниз с высоты неба. Это место было окутано темными облаками, с дикой травой, растущей повсюду, и необычными магическими зверями, крадущимися внутри. На краю изображения одиноко стояла странная башня, молчаливое свидетельство бесчисленных лет, свидетелем которых она была. В нем не было ни одного из ярких огней или сияния, которые обычно были у других башен адептов. Здесь также не было ни уличного движения, ни причудливой архитектуры. Драконья кровь была ничем иным, как душераздирающим одиночеством и опустошением. Эти ведьмы судьбы ведут довольно тяжелую жизнь, не так ли? Почему бы мне тогда не показать им, как хорошо провести время? Мастон криво усмехнулся и направил свой магический глаз на башню судьбы. Вращайся, о колесо судьбы. Дай-ка я посмотрю, что делает эта Алиса. Из уст Мастона вырвалась целая серия песнопений. Он разрезал ногтями указательный палец правой руки и начертил на кристалле гадания символ в форме буквы. Кровь быстро впиталась, и изображение в кристалле начало двигаться. Туман начал рассеиваться, как будто вот-вот должно было появиться изображение. Однако, как только расплывчатое изображение начало всплывать на поверхность, кристалл внезапно засветился ослепительным белым светом. Глаза Мастона даже начали слезиться от этого зрелища. Когда он наконец пришел в себя и вытер слезы, кристалл снова был окутан туманом судьбы. Он больше ничего не видел. Ублюдок. Ублюдок, неужели эта Алиса всегда защищает себя силами судьбы в любой момент? Подумать только, ее защита настолько непроницаема. Я ничего не видел, обиженно выругался Мастон и даже начал дуться. Однако у него было достаточно средств, чтобы подглядывать за людьми. Он не отступится от такого простого отказа. Элис могла бы держать себя хорошо защищенной, но не было никакого способа, которым она могла бы держать такую жесткую защиту для всех людей вокруг нее, не так ли? Мастон быстро пришел в себя и снова начал рисовать на кристалле своей кровью, горячо молясь. А судьба, пожалуйста, позволь мне увидеть человека, который проводит больше всего времени с Алисой. Энергия устремилась к вершине наблюдательной башни. Подавляющая сила судьбы окутала астрологическую платформу, сталкиваясь и сливаясь с энергией элементума поблизости, вызывая красочный всплеск цветов, видимый высоко в небе. Туман в кристалле прорицания рассеялся, когда силы судьбы направили его вперед. Изображение быстро менялось, наконец остановившись на молодой девушке, сидящей на корточках за деревянным столом и серьезно изучающей гадание. Это была молодая девушка со светлыми волосами до пояса и красивыми чертами лица. В одной руке она держала деревянный молоток, а в другой панцирь черепахи. Она что-то сердито бормотала себе под нос, время от времени постукивая молотком по раковине. И как же мне его сломать? Панцирь черепахи так прочен, и все, что я могу использовать, это деревянный молоток. Хм, почему это не может быть золотой молот? Даже металлическое вполне подойдет. Постучав еще немного по раковине и поняв, что все напрасно, девушка отбросила деревянный молоток. Она отодвинула все остальные случайные вещи на своем столе и достала волшебный том, чтобы начать читать. Судьба – одна из самых могущественных сил в мире. Ухватитесь за судьбу, и вы сможете ухватиться за траекторию своей жизни, позволив себе выйти за пределы реки судьбы и свободно жить наверху. Молодая девушка не смогла удержаться и снова заворчала, когда прочитала это. «Превзойди судьбу». Какой в этом смысл? Мы можем только смотреть, но не вмешиваться. Любое вмешательство означает немедленную реакцию судьбы ХМ. Какое будущее может быть у такой профессии? Видимо, у нее кончилось терпение, чтобы продолжить чтение переживаний и чувств адептов, которые были до нее, и вместо этого девушка отодвинула книгу в сторону и начала кататься по столу. Сила судьбы. Сила судьбы. Алиса всегда говорит, что судьба благоволит нам, пока мы следуем ее указаниям. И все же она по-прежнему не учит меня магии судьбы, хотя я уже могу контролировать силу судьбы. ХМ, такой скупой. Мастон не мог не удивиться, увидев эту молодую девушку, которая так плохо отзывалась о власти судьбы. По какой-то причине, когда Мастон увидел ее, ему показалось, что он смотрит на всепоглощающий поток судьбы. Это была сила, отличная от силы судьбы адепта, но в то же время похожее неописуемым образом. Это было глубокое и таинственное чувство, которое невозможно было выразить словами. Дитя судьбы. В дальнейших оценках не было необходимости. Едва увидев ее, Мастон понял, что она наследница самолета, который внезапно появился и так же быстро исчез 100 лет назад. Похоже, Алиса спрятала ее в башне судьбы, чтобы избежать помех со стороны внешнего мира. Мастон слышал об этих загадочных личностях, известных как «Дети судьбы», только из своих книг. Он ничего не знал об их силе и тайне. Таким образом, из любопытства Мастон призвал свою силу судьбы и направил магический глаз на молодую девушку. Девушка, катавшаяся по деревянному столу, вдруг уставилась в какую-то точку в воздухе. Ее красивые глаза горели, когда она смотрела так, как будто там должно было произойти что-то интересное. Извращенный взгляд Мастона столкнулся со взглядом девушки сквозь божественный кристалл. Они наблюдали друг за другом и оценивали друг друга, и оба, казалось, испытывали некоторое любопытство друг к другу. Неужели эта девушка действительно видит волшебный глаз? Мастон медленно повел волшебным глазом горизонтально по воздуху. Голова девушки последовала за ним. Ее глаза твердо зафиксировались на положении глаза. Черт возьми, она могла это видеть. Эй, старина, а как у тебя получается этот странный глаз? Ты можешь меня научить? Сказав это, девушка взмахнула рукой, и волшебный глаз яростно затрясся. В следующее мгновение, когда изображение в кристалле наконец стабилизировалось, перед Мастоном появилось большое лицо и один единственный мигающий глаз. Мастон не знал как, но этот магический глаз, выкованный из силы судьбы, попал в руки девушки. Теперь она поднесла его к глазам и посмотрела с любопытством. «Ублюдок, это мой волшебный глаз!» Мастон пришел в ярость. Однако, как бы он ни старался отдавать приказы божественному кристаллу, он не мог вырвать контроль у девушки. Это было почти так же, как если бы сила судьбы больше не была в его власти. Как будто глаз был теперь не более чем игрушкой в руках девушки. Мастон мгновенно пришел в ужас. Он никогда не боялся битвы судьбы. У него были средства защитить себя и от возмездия судьбы. Однако такого рода сила и способность отнимать у чужой судьбы силу и мгновенно превращать ее в свою собственную, он никогда не слышал о таком. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Дети судьбы были поистине чудовищами. Эта молодая девушка, которая в его глазах была всего лишь хорошенькой и милой штучкой, теперь превратилась в ужасающее чудовище, более злобное, чем даже существа из бездонного мира. Мастон мгновенно разорвал связь между кристаллом прорицания и магическим глазом. Изображение кристалла стало серым, а сам кристалл снова наполнился туманом судьбы. ХМ, это нехорошо. С помощью этого ребенка судьбы Алиса, безусловно, сможет победить меня, когда дело дойдет до власти судьбы. Похоже, мне лучше пока не подталкивать ведьм на севере. Сначала я попрошу Домнала разобраться с этим. Мастон в отчаянии принялся расхаживать по астрологической платформе. Однако, как только он стиснул зубы и изо всех сил попытался найти способ справиться с этим проклятым ребенком судьбы, он внезапно застыл на месте. Он медленно повернулся и поднял голову. Его глаза, не мигая, уставились в какую-то точку в воздухе. Там связь силы судьбы вспыхнула, когда очень знакомый магический глаз медленно сформировался. Она несколько раз моргнула и уставилась на него. «Эй, старина, мы снова встретились. Пять секунд спустя с астрологической платформы на вершине наблюдательной башни донесся невероятно трагический вопль. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Башня наблюдения, 216 этаж. Внутри светлая и просторная комната. Грим небрежно сидел напротив другого адепта и вел приятную беседу. Его посетителем был Шрайбер, опытный адепт огня, который перешел в четвертый класс с более 300 лет назад. Его цель здесь была проста и понятна. Он хотел обменяться с Гримом мыслями и опытом о законах огня. В конце концов, он хотел, чтобы они вдвоем оценили законы огня друг друга. Конечно, все силы закона, которыми владели адепты элементия высокого ранга, были засекреченными секретами и скрытыми асами, предназначенными для самых трудных ситуаций. Они никогда не должны быть показаны во всей их полноте постороннему человеку. Однако, если вы встретили кого-то с тем же атрибутом, обмен менее важной информацией был кратчайшим путем к вашему собственному улучшению. Возможно, обеспокоенный тем, что Грим может сдержаться, Шрайбер немедленно материализовал три огненные руны после того, как высказал свою просьбу. Каждая из этих рун медленно вращалась, излучая следы силы закона. Вот три закона огня, которыми я овладел. Увеличенная дальность стрельбы, безумие огня и взрыв огня. Увеличенная дальность стрельбы, как следует из названия, увеличивает дальность действия всех атакующих огненных заклинаний. Безумие огня позволяет заклинателю быстро двигаться, пока он охвачен огнем. Взрыв огня обеспечивает все наступательные огненные заклинания с эффектом отталкивания ореола отталкивания. После того, как Шрайбер просто представил силу этих трех огненных рун, он улыбнулся и посмотрел на Грима. На лице Грима тоже появилась искренняя улыбка. Глава 1251. Он овладел только тремя законами огня, сама мысль об этом была смехотворна. Как опытный адепт, который продвинулся более 300 лет назад, не было никакого способа, чтобы Шрайбер овладел только тремя законами. Те, что он показывал сейчас, были только менее важными, которые он выбрал. Грим улыбнулся, слушая объяснение Шрайбера, и оценил три руны, парящие перед ним. Естественно, без разрешения Шрайбера он не мог распространить свой дух на руны закона, чтобы исследовать их структуру. Он мог лишь смутно и смутно различать их ауры закона. Грим, возможно, создавал огненные руны бесчисленное количество раз в прошлом, но это были низкосортные руны. Магические цепи, построенные с помощью ряда энергетических узлов для имитации определенных эффектов. Однако с тех пор, как он достиг уровня планарных законов, Грим чувствовал, что начинает отставать, когда дело доходит до рункрафта. Чип создал каждую руну, которую он теперь схватил с помощью длинной последовательности вычислений. Он не делал ничего, кроме использования рун, как только они были построены. Его сила всегда основывалась на прочных вычислительных и имитационных способностях чипа, а также на многочисленных частях мощного магического оборудования, которым он обладал. По правде говоря, ему все еще не хватало понимания сил закона. Честно говоря, до того, как Шрайбер показал ему руны закона, Грим и представить себе не мог, что нечто столь нематериальное, как законы огня, может материализоваться подобным образом. Это маленькое движение было подобно грому в солнечный день. Он показал Гриму совершенно новый путь по пути совершенствования закона. Грим молча размышлял, быстро пробегаясь по семи законам огня, чтобы решить, что лучше для торговли. Увеличенная дальность стрельбы, повышенная эффективность огня, проникновение огня, невидимое пламя, критические пожары, хрупкость огня и устойчивость огня. Шрайбер уже увеличил дальность стрельбы. Естественно, этот закон должен был быть исключен. Критические пожары и невидимое пламя были невероятно важны для боевой системы Грима. Поэтому он и не мог предложить их в обмен. Остальные были не так уж ценны и не повлияли бы на Грима отрицательно, даже если бы противник завладел ими. Таким образом, Грим остановился на трех законах огня, которые должны быть проданы. Правая рука Грима быстро двигалась в воздухе, огненная энергия на кончике его пальца рисовала странную и необычную руну закона. Когда руна закона наконец обрела форму, таинственное пламя вспыхнуло, и руна беззвучно загорелась в воздухе. Это пламя не было обычным огнем. Они светились ярким золотистым цветом и не требовали никакого топлива. Он горел тихо и мирно, хотя и находился в вакууме. Пламя также не излучало ни тепла, ни света. Они выглядели как красивое неподвижное изображение. Было бы невозможно уловить их присутствие, если бы вы не видели пламя своими собственными глазами. Это было пламя закона. Естественно, обращение к силе закона делало их в тысячи раз более могущественными, чем обычный огонь. Огненная магия, построенная с таким пламенем, будет иметь шокирующие эффекты силу. По правде говоря, у Грима не было никакого ментального образа этих рун закона в его уме, когда он начал рисовать. Однако, когда он погрузил свой разум в соответствующий закон огня, странная сила начала двигаться в его уме. То, что он нарисовал, было не руной закона, а его действительным пониманием этого конкретного закона. Его плотное ментальное сознание двигалось и изгибалось в воздухе в соответствии с огненной энергией, что заставляло его бессознательно материализовывать законы огня в эту необычную руническую форму. Когда он опустил руку и повернулся, чтобы посмотреть на три руны закона, которые он нарисовал, странное чувство поднялось в его сердце. Те законы огня, которые когда-то были смутными и незнакомыми ему, теперь казались кристально ясными. Они даже начали превращаться в руны закона в его сознании и медленно клеймились в ядре его сознания. Гудок. Обнаружение аномалии в ментальном сознании хозяина. Предупреждение. Предупреждение. Аномалия, возникающая в ядре сознания хозяина. Упомянутая аномалия невероятно полезна для хозяина. Степень улучшения не ясна. Запрашиваю инструкции у хозяина. Остановить аномалию, не останавливайся. Гудок. Заказ получен. Начало динамического наблюдения. Грим открыл глаза и увидел на лице Шрайбера удивление и недоумение. Увидев, что Грим пришел в себя, на его лице появилась странная улыбка. «Сэр Грим, возможно ли, что вы впервые создали руну закона?» К концу фразы мне показалось, что Шрайбер с трудом сдерживает недоверие в голосе. «Ну, да, в прошлом я всегда был слишком занят другими экспериментами. Я никогда не пытался материализовать свои законы огня. И только когда я увидел, как ты это делаешь сегодня, я действительно попытался материализовать их», — несколько неловко объяснил Грим. Однако чем больше он объяснял, тем интереснее становилось выражение лица Шрайбера. Казалось, он боролся между верой и неверием. Лжец, лжец, лжец. Он должен быть лжецом. Если это был его первый раз, когда он создавал руны закона, тогда что он использовал, чтобы контролировать законы огня в бою? Лжец. Этот Грим просто большой, жирный лжец. Ни единому его слову нельзя доверять. Шрайбер мысленно взвыл. Однако необычная аура, которая поднялась от Грима, когда он сформировал руны закона, очевидно, была внешним проявлением сил закона, сливающихся с ядром его сознания. Он никак не мог подделать такую вещь. То, что только что увидел Шрайбер, заставило его полностью поверить Гриму, но объяснение Грима противоречило всему, что он знал. Вот почему Шрайбер был так взвинчен. Он смотрел прямо в глаза Гриму, пытаясь по его лицу и движениям понять, почему тот лжет. К сожалению, все, что он мог видеть, это честность. Чертова честность. Шрайбер выдавил жуткую улыбку и заставил себя забыть о том, что только что увидел. Затем он заговорил хриплым голосом. «Сэр Грим, почему бы вам не представить эти ваши три руны? Любые руны закона, принадлежащие адепту элементума, были вектором, несущим их сознание и волю. Иначе они не смогли бы управлять им с такой точностью, как сейчас». Без разрешения Грима Шрайбер не мог проникнуть в ауру рун закона, чтобы выяснить их специфические эффекты. «Это три закона огня, которыми я овладел до сих пор. Проникновение огня, хрупкость огня и устойчивость огня. Как и следует из названия, проникновение огня позволяет мне проникать сквозь огни упорность целевого существа, вызывая их дальнейшие повреждения моим пламенем». Грим вызвал руну проникновения огня на кончик своего пальца, пока объяснял, позволяя ей вращаться на месте. Шрайбер смотрел на руну спокойно и спокойно. Было очевидно, что он не был тронут ее эффектом. Скорее всего, он сам уже овладел этим законом огня, поэтому и казался таким спокойным. Грим не был расстроен. Он взмахнул рукой, и руна огненного проникновения вернулась на свое прежнее место. Затем к его пальцу поплыла еще одна руна. «С хрупкостью огня я могу снизить сопротивление цели ниже нуля ценой уничтожения всей моей защиты. При этом я могу нанести больший урон огнем, чем это возможно». Услышав это, Шрайбер прищурился. Казалось, он думал о применении этого закона огня в бою. «Честно говоря, уничтожение вашей защиты было не самым умным решением в бою. Однако, когда вам нужно было оказать чрезвычайное давление на врага в определенные моменты, это могло быть очень хорошим способом сделать это». Грим взглянул на Шрайбера, но не остановился. Вместо этого он начал вводить последнюю руну. Стойкость огня. Пламя, которое я зажег на своих врагах, никогда не погаснет само по себе. Если мои враги не потратят время, чтобы потушить огонь на себя во время боя, им придется постоянно терпеть урон от огня. Глаза Шрайбера наконец загорелись, когда он услышал действие этого закона огня. Хотя объяснение Грима было туманным, он все же быстро понял всю порочность этого закона огня. В конце концов, он был опытным адептом огня. Обычное пламя элементума часто выгорало само по себе в бою, даже когда оно было зажжено противником, просто из-за отсутствия постоянного источника энергии. Однако магическое пламя, усиленное этим особым законом, будет гореть вечно, если ему не будет противостоять магия закона аналогичного уровня. Это был очень экономичный и эффективный способ замедлить противника, особенно в высококлассной битве адептов, где каждая секунда имела значение. Закон огня, подобный этому, был правильным представлением того, что значит быть адептом принципа. Дыхание Шрайбера не могло не участиться. Несмотря на то, что все это были законы огня, между ними все еще существовали различия в качестве. Такие законы, как увеличение дальности стрельбы, повышение эффективности огня, проникновение огня и безумие огня, были самого низкого качества. Между тем, хрупкость огня, взрыв огня и устойчивость этого огня были явно более высокого уровня. Их сила и воздействие были намного выше. Честно говоря, хотя Шрайбер уже много думал об этом легендарном адепте огня Гриме, он никогда не ожидал, что сможет так легко создавать такие мощные законы. Более того, это явно не были его настоящие скрытые тузы. Шрайбер не мог не прийти в еще большее возбуждение при мысли об этих невидимых огнях и уникальном эффекте двойного урона, который Грим продемонстрировал в своей борьбе с адептом пыток. К сожалению, эти два закона огня явно составляли основу его стиля боя. Он никогда их не отдаст. Поэтому Шрайберу оставалось только обратить свое внимание на хрупкость огня и его устойчивость. Глава 1252. Через полдня обмен был наконец завершен. Шрайбер обменял взрыв своего огня на стойкость огня Грима. После того, как они обменялись рунами закона, Шрайбер взволнованно вышел. Было очевидно, что он торопится вернуться и овладеть законом внутри руны. Однако такая сделка еще не была концом дела. Было много вещей, которые нужно было сделать после получения новой руны закона. Даже получив руну закона устойчивости огня, Шрайбер все равно должен был расшифровать правильный закон изнутри и преобразовать его в часть своего пламени. Шансы преуспеть во всем этом были еще относительно невелики. В планарном мире существуют всевозможные законы огня. Даже один и тот же закон огня будет иметь различную эффективность, когда его используют разные адепты. Возьмем, к примеру, увеличенную дальность стрельбы. Это увеличило дальность действия заклинаний Грима на 3-5 километров, в то время как дальность действия заклинаний Шрайбера была увеличена до 6 километров. В большинстве случаев сила законов напрямую коррелировала с близостью заклинателя. Чем больше ваша близость, тем сильнее закон. Чем слабее ваше сродство, тем слабее его воздействие. Между тем энергетический уровень законов, как записано в книгах, часто был средним или медианным значением. Если бы у Шрайбера было чрезвычайно высокое сродство к огню, расшифровка устойчивости огня была бы попыткой, которая, скорее всего, увенчалась бы успехом. И наоборот, если он не сумеет расшифровать руну, все, что он получит, это некоторое понимание законов огня. Оба адепта знали об этом, входя в сделку. Таким образом, ни один из них не мог быть уверен, кто выйдет на первое место с этим обменом мнениями. Однако с помощью чипа шансы Грима не расшифровать огненную руну были близки к нулю.